Среди скромных пожитков у Кати была отцова Библия. Катя не умела читать, но решила хранить книгу как добрую память об отце и матери. Книга была очень старая, потрёпанная, с пожелтевшими листочками, но Катя дорожила ею, потому что там было написано об Иисусе Христе и о всемогущем Боге, который слышит молитвы сирот. Однажды бабушка Марфа спросила: «Катя, где твоя Библия?» «Лежит на окне». «Пойди и посмотри на нее». Девочка отодвинула занавеску и увидела, что на подоконнике в старой обложке лежит всего несколько листочков от Библии. «Бабушка, а куда она делась?» — испуганно спросила Катя. «Дядя Кондрат скурил», — грустно ответила бабушка. Кате стало страшно, а потом так горько, что она не выдержала и громко зарыдала. Для нее это было большое горе. Бабушка понимала ее печаль и не останавливала, дала выплакаться. А когда рыдания стихли, она утешала девочку как могла. Потом, чтобы как-то смягчить Катино горе, бабушка предложила ей выучить наизусть коротенькое рождественское стихотворение. «Этот стишок никто у тебя не отнимет, он всегда будет с тобою, где бы ты ни была». К сентябрю дедушка Сверчков написал Марии Зигерт письмо, в котором сообщил, что их дочь взяли в трудармию, и она привезла им троих внуков, и теперь Катю и Яшу они не могут держать у себя. Мария забеспокоилась и решила бежать с трудармии, чтобы найти детям пристанище. Как-то ночью Катя проснулась от того, что кто-то крепко обнимал ее и ласково звал: «Катя! Катюша!» Катя открыла глаза. «Мама!» — обрадовалась она и, выскочив из постели, с необъяснимой радостью повисла у мамы на шее. Но вдруг Катя вспомнила, что дедушка днем говорил: «Милиция уже 5 дней ожидает двух женщин из нашего села, сбежавших из трудармии. Одна из них — ваша мать». Радость тут же сменилась печалью. «Мама, тебя снова милиция заберет», — сказала Катя и горько заплакала. «Я знаю, доченька», — ответила мама, приглаживая Катины растрепанные волосы. «Но дедушка написал мне, что не может вас больше держать у себя. Я должна найти вам квартиру». Этой же ночью Мария пошла по знакомым просить принять детей, но никто не соглашался. Мария обещала отдать корову и огород, но и это не помогало. Наконец, Аня Шефер, у которой тоже было 2 детей и старенькая больная мать, согласилась взять к себе детей Зигертов. Мария собрала Катю с Яшей и глубокой ночью привела к Шеферам. По дороге она расспрашивала, как жили дети без нее, и тут же наставляла: «Катя, ты старшая, смотри за Яшей. Яша, слушай Катю, слушайтесь тетю Аню. Сиротам трудно жить, их часто обижают, но вы терпите, не капризничайте. Дети, всегда молитесь, все рассказывайте Господу, Он обещал слышать наши молитвы». «Мама, не оставляй нас здесь, возьми с собой», — прижимаясь к матери, жалобно просил Яша. «Со мной нельзя, сынок, милиционер не пустит. Там одни взрослые работают, там тоже трудно жить. У нас с вами, дети, одно избавление — уйти к Иисусу на небо. Но для этого нужно Господа любить и свято жить, чтобы Он признал нас своими. Дети, я буду молиться за вас, и вы никогда не забывайте молиться, чтобы нам всем быть на небе».